Лодка у болотника была знатная. Большая, добротная, с японским мотором, снабженным электростартером. Дергать ничего не надо. На кнопку нажал, взялся за румпель и вперед. Ног помочь вызвался, я не отказал. Судя по глазам парня, ему сейчас хоть что-то делать надо было. Когда работаешь, мозги хоть немного переключаются с тягостных мыслей на решение поставленной задачи. И хоть простая она была, сиди на корме, да румпелем заведуй. Ноку и такое в радость. Крепко в душу ему сокол запала. И такое не сразу забывается, даже по молодости. С таким мощным мотором до подбитой галоши мы добрались за несколько минут. Я на всякий случай держал автомат наготове, мало ли. Но оказалось, что стрелять не в кого. Весь экипаж летающего научного исследовательского аппарата был мертв. Правда, тела их находились в позах, нетипичных для мертвецов. Шестеро бандитов застыли в тех положениях, в каких их настигла смерть. Ладони водителя прикипели к органам управления галошей, а сам он сосредоточенно смотрел вперед застывшими, немигающими, неестественно синими глазами. Четверо бандитов сжимали в руках автоматы, а их главарь приник к пулемету ДШК. Его лицо исказило гримаса злобной радости, словно он только что поймал в прицел желанную цель и вот прямо сейчас отправит ее в край вечной охоты. «А чего у них у всех глаза такие синие?» — слегка потерянно спросил Нок. «И они же мертвые, да?» «Похоже на то», — пробормотал я, тоже впечатленный таким необычным проявлением смерти. «А что глаза синие, так ты в зоне, парень. Здесь и не такое случается». Метнув причальный канат, я притянул галошу к лодке, затянул узел и, перепрыгнув на трофейное судно, подошел к пулеметчику. Это был катер. Неподвижный, не дышащий, мертвый, но с виду как живой. Если б не немигающие, неестественно синие глаза, можно было б подумать, что передо мной не труп, а просто человек, по какой-то причине замерший на месте. Но мертвецам, если они не зомби, положено находиться в горизонтальном положении. Почему они стоят? Я дотронулся до плеча катера, и тут с мертвеца будто наваждение спало. Он вздрогнул, словно живой человек от неожиданности, и медленно повернул голову в мою сторону. Похоже, его ненависть была столь велика, что не дала ему умереть окончательно. Бывает такое, что уже убитый боец, изрешеченный пулями, все равно продолжает драться, пытаясь закончить то, что не успел при жизни. Вот и катер, увидев меня, потянулся за пистолетом, висящим на его поясе. Но я не дал неупокоенному мертвецу достать оружие, вонзив бритву ему в сердце. «Видишь, катер, я сдержал свою клятву бандита», — сказал я, глядя прямо в глаза главаря бандитов. «Я обещал делать все от меня возможное на благо группировки. И сейчас я освобождаю ее от бремени твоей власти. Но поскольку я давал клятву тебе, то сейчас я заодно освобождаю себя от нее». С этими словами я резко крутанул свой нож в ране. Послышался треск рвущейся плоти, и я увидел, как медленно затухает синева в глазах катера, словно внутри его черепа выключили подсветку. Главарь бандитской группировки дернулся еще раз и медленно сполз на дно галоши. «Что это с ним?» — спросил Нок. Я выдернул нож из широкой раны и на всякий случай дотронулся до шеи катера. «Да нет, мертв. Мертвее не бывает». «Не знаю», — честно сказал я, — «но надеюсь, что он уже в краю вечной охоты. Такая вот странная форма смерти. Это зона. Здесь не принято удивляться необычному. Оно тут на каждом шагу». Я засунул бритву в ножны, после чего обшарил карманы катера. И нашел то, что искал. 5 гильз со смятым дульцем. Останки моих друзей, которых я надеялся оживить. Правда, гильзы были покрыты синеватым налетом, что легко стирался движением пальца. Кстати, этой лазурной пленкой отливали все металлические части галоши. Интересно, чем же это все-таки болотник шарахнул по бандитам? Никогда ничего подобного не видел и даже не слышал о таком оружии. Впрочем, какая разница? Главное, что враги мертвы, мы живы, а я получил обратно свои гильзы. Надеюсь, супероружие болотного целителя не повлияло на останки моих друзей, и они возродятся такими же, как были раньше. Если, конечно, мне удастся выполнить задание Захарова, а я уж постараюсь сделать для этого все возможное. Я спрятал гильзы в нагрудный карман, после чего не без труда перебросил тело катера в лодку. Странно, но мертвецы гораздо тяжелее раненых, а раненые тяжелее здоровых людей. Это знает любой, кому приходилось таскать на себе и тех, и других. Странный эффект. Может, чем ближе человек к смерти, тем сложнее живому и здоровому его нести? Не знаю. Мистика, конечно, но факт остается фактом. Прежде чем перепрыгнуть в лодку, я достал бритву и вырезал в дне галоши неслабую дыру. Тягучая, вонючая, болотная вода немедленно начала прибывать через пробоину. Я бросил последний взгляд на застывших синеглазых мертвецов и, не сказав ничего, одним движением перемахнул через борт. «Упокой вас, зона!» — говорят лишь достойным врагам. Остальные обойдутся и без прощальных слов. Галоша погружалась быстро. Заболоченное озеро засасывало добычу, словно проголодавшееся живое существо. Ног завел мотор и направил лодку к берегу. Когда мы причалили, я посмотрел назад и ничего не увидел. Зона быстро и без остатка поглотила тех, кто посмел потревожить ее покой. Голос болотника вывел меня из секундной задумчивости. Целитель стоял на берегу, безучастно глядя на труп катера. «Хорошая работа. А теперь берите его и несите за мной». И, повернувшись к нам спиной, направился к дому. Ишь, раскомандовался, недовольно проворчал ног. «Ему можно», — сказал я, беря труп катера за плечи. «Пооботрешься немного в зоне, поймешь почему». «Мертвецов хорошо умеет сжигать», — скривился ног, вместе со мной вытаскивая покойника из лодки. «Не только», — отозвался я. «Благодаря ему многие не стали мертвецами. Например, одна девушка, которую я очень хорошо знал». «Жаль, что он не спас еще одну», — надломленным голосом произнес парень. «И спас ли ту твою знакомую, это еще вопрос. Почему-то мне кажется, что его методы далеко не панацея, и вполне возможно, что исцелившиеся потом завидуют погибшим». «Понятное дело. В Ноке словно лава в вулкане клокотала боль утраты. Но в то же время в его словах что-то было. И я пока не понял, что именно. Когда тащишь покойника, как-то не до размышления о сказанном. Просто хочется сделать неприятную работу и побыстрее о ней забыть. В операционную мы катера заносили уже вдвоем, с болотником. Нока целитель ожидаемо не пустил дальше приемного покоя. За время нашего отсутствия индус даже не пошевелился. Честно говоря, не похож он был на исцеленного. Черты его лица заострились, словно у покойника. Чернота от кончиков ногтей поднялась выше, захватив их полностью и даже немного перейдя на фаланги пальцев. «Это тело уже не восстановить», — перехватив мой взгляд, сказал болотник. «Я надеялся собрать из той девочки и него хоть одного здорового человека, но потом понял, что это невозможно. Я не волшебник. Безнадежные больные случаются и у меня. Но потом я понял, что есть выход». Я внимательно посмотрел на целителя. Невероятная догадка промелькнула у меня в голове. «И тогда ты сделал так, что его брат прилетел сюда?» Болотник вздохнул. «Знаешь, что самое страшное в моем предназначении? Не боль, которую я ощущаю, когда лечу живые существа. Она ничто по сравнению с муками выбора, когда тебе, и только тебе, нужно решить, кому жить, а кому умереть. Это все сказки, что я лечу любого, кто ко мне обратится за помощью. И мутанта, и хорошего человека, и последнюю сволочь. Все не так, снайпер. Я умею не только лечить, но и влиять на события, происходящие в зоне очень далеко от меня. Поэтому я выбираю. Каждый раз, когда кто-то вроде тебя отказывается взять на себя этот выбор. И сегодня я подумал, что жизни многих подонков не стоят того, чтобы умер один относительно неплохой человек, от которого в будущем может зависеть судьба зоны. Его тело уже практически умерло, но мозг пока жив. Жаль, конечно, что ты изуродовал сердце этого бандита, но, надеюсь, это поправимо. Поэтому не будем терять времени. Дай мне твой нож». Я неуверенно вытащил из ножен бритву. «Но она не любит чужих». Болотник требовательно протянул руку. «Для меня в зоне нет ничего чужого. Давай». Несмотря на уверенность целителя, я серьезно опасался, что бритве не понравится прикосновение руки другого человека, и оно закончится так же, как когда-то с Халком. Но я ошибся. Болотник уверенно взял нож в руку. Клинок бритвы всегда слегка отливал синевой, но тут он почти мгновенно загорелся яркой лазурью, словно превратился в осколок монумента. Этим сверкающим ножом болотник деловито отрезал голову Катара, после чего проделал то же самое с индусом. Я ошарашенно смотрел на происходящее. Признаться, ожидал чего угодно, но не вот такого радикального обезглавливания двух тел, на срезах шеи которых теперь мерцала синева, словно их намазали фосфорицирующей краской. А болотник небрежным движением руки сбросил со стола голову Катара, которая со стуком упала на пол и закатилась в угол. Но болотнику уже было не до нее. Он вернул мне нож, рукоять которого стала теплой, почти горячей от избытка энергии, после чего бережно взял голову индуса, приставил ее к телу Катара и, положив руки на место соединения, закрыл глаза. Я видел, как меж его пальцев мерцает лазурь, словно он ладонями прикрывал синюю лампочку, готовую вот-вот потухнуть. Временами мне казалось, что это произойдет в следующую секунду, ибо пару раз сияние почти совсем пропало. Но болотник лишь сильнее стискивал зубы, так что я слышал их приглушенный скрип сквозь плотно сжатые, побелевшие губы, и почти потухшая синева разгоралась вновь. А потом у болотника начали трястись руки. Сначала мелко, едва заметно, а потом все сильнее. И в какой-то момент я понял. Сейчас старик просто отрубится от напряжения. Тогда я подошел и своими ладонями прижал перевитые венами руки болотника к шее индуса. Или Катара. Неважно. Понятно было одно. Целитель сейчас из последних сил борется за чужую жизнь, рискуя потерять свою. И все, что я мог сделать, это сказать. Держись, сталкер. Помни, это твое предназначение. Исполни его до конца. Болотник вздрогнул, взглянул на меня, кивнул. И тут я почувствовал, как мои пальцы начали стремительно холодеть. Старик забирал у меня жизненную энергию, словно из неожиданно подключившегося аккумулятора. Наплевать. Если надо, пусть берет. Не хотелось бы, конечно, чтоб полностью жизнь выкачал. С его неоднозначной философией спасения раненых от него запросто можно и такое ожидать. Но с другой стороны... Если взялся помогать, нужно делать это до конца. Иначе не стоило и браться. Так прошло несколько минут, а может часов. Время словно растянулось, превратившись в вязкую, неприятно пахнущую субстанцию, заполнившую эту комнату. А может это просто воняло обезглавленное тело Катара, из разрезанной шеи которого на стол натекла лужа неестественной черно-зеленой крови. Наконец, когда у меня от слабости уже начали подкашиваться ноги, болотник глубоко вздохнул и сказал. «Кажется, все. Я уж не надеялся, что получится. Но когда работаешь с телами родных братьев, шансы на успех всегда выше». Мы убрали руки с шеи, на которой больше не было разреза. Даже шрам отсутствовал. Шея как шея, только сверху слегка потоньше, а снизу резко утолщается. Катар был физически развит лучше брата, да и истощен индус был порядком. А еще на груди в области сердца индуса больше не было страшной раны, оставленной моей бритвой. Ничего не было, даже шрама. Просто чистая, гладкая кожа, без малейших следов каких-либо повреждений. И да, индус был жив. Его грудь едва заметно вздымалась и опускалась в такт вдохом-выдохом. Правда, пока что пациент находился в отключке. Но уже было понятно, операция прошла успешно. «Благодарю за помощь», — сказал болотник, тяжело опираясь руками на стол, чтобы не упасть от усталости. «Из тебя выйдет хороший целитель, если, конечно, ты решишь сменить предназначение. А сейчас уходи. Я знаю, что у тебя есть дело в зоне. Но прежде чем его совершить, подумай хорошенько. Оживлять мертвых — не самое благодарное занятие, уж я-то знаю». В ответ я лишь кивнул и вышел из операционной. Слова были не нужны. Этот человек, да человек ли, все знал и без них, так что лишний раз сотрясать воздух было совершенно ни к чему. Они ждали возле дома. академик Захаров, ног и припас. Когда я вышел наружу, на меня уставились три вопросительных взгляда. «Индус будет жить», — сказал я. «И почему я не удивлен?» — скривился Захаров. «Сам-то этот фанатик жив или уже коньки отбросил около очередного, облагодетельствованного?» «Жив», — кивнул я. «Правда, не знаю, как на ногах держится. И Катар, то есть индус, еще в себя не пришел после операции». Припас с Ноком недоуменно переглянулись, но ничего не сказали. Зато подал голос академик. «Как я понимаю, ты не особо оговорился. Ладно, это его дело. На что свою жизнь тратить? Теперь настало время тебе исполнить свое обещание». «Обещал? Значит, исполню», — сказал я. «Где твоя секретная лаборатория?» «Неподалеку от дуги», — ответил Захаров. «К западу от нее есть старое стрельбище. Нам надо туда». Я прикинул в уме маршрут и невольно присвистнул. От болот до загоризонтной радиолокационной станции придется пилить без малого километров 20, через всю зону, мимо бандитской свалки, которую, если обходить, то это будет все 30 км по пересеченной местности, ибо взбешенных нашим бегством бандитов и вольных никто не отменял, как и аномалии с мутантами. Один бы я, может, и прошел, если перед этим плотно поесть и поспать хотя бы несколько часов. Но с балластом в виде престарелого академика, зеленого юнца и водителя без транспорта это было просто нереально. Видимо, похожие мысли промелькнули в голове припаса, который, шмыгнув носом, сказал: «Знаешь, снайпер, не обессудь, но я здесь останусь. Индусу, когда он в себя придет, помощь потребуется. Да и болотник как-то тухло выглядит. Того и гляди, кони двинет. Надо старику подсобить». «Первый раз вижу, что кто-то собирается помогать братцу», — фыркнул Захаров. «Обычно это он готов сдохнуть ради любого прощелыги, а в ответ ему даже спасибо не всегда говорят. А пару раз спасенные даже пытались его ограбить и убить». Я не стал уточнять, что потом стало с незадачливыми грабителями. Не исключаю, что они пошли на запчасти для других раненых. А припасу сказал: «Верное решение. Оставайся. Анок тебе поможет. Он правильный пацан, на него можно положиться». Однако Нок на мою неуклюжую лесть не повелся. «Снайпер, сделай доброе дело, возьми меня с собой», — сказал он. «Тошно мне на этом острове, воспоминания душу бередят. Ты ж в курсе, стреляю я нормально, а бузой не буду. Походу, лишний автомат тебе не помешает». Я задумчиво почесал подбородок. «Хм, а ведь зеленый юнец быстро растет над собой. И голос уже уверенный, и взгляд не как у побитого щенка, а словно у отчаянного молодого волка, которого жизнь успела несколько раз больно ударить, научив огрызаться. Пожалуй, можно рискнуть и взять его с собой. Хоть меня некоторые и считают мутантом, на затылке-то глаза пока не выросли. А так, глядишь, чего случись, ног спину прикроет». Захаров, кстати, тоже вооружился, подобрав автомат «Сокола». Взгляд решительный, глаза сверкают. Боевой дед. Видно, что готов любой ценой вернуть свой научный комплекс. Да вот только не оказалась бы та цена слишком высокой для нашего небольшого отряда. Бес его знает, кто там сейчас охраняет храм науки, захваченный Кречетовым. Бандиты, вольные, а может, коварный ученый уже успел боргов нанять. Ладно, проблемы будем решать по мере поступления. Для начала надо найти секретную лабораторию Захарова. Но перед этим, чтоб не сдохнуть на ходу от усталости, необходимо немного отдохнуть. О чем я и сообщил своим спутникам. Я, конечно, ценю ваш энтузиазм, но если я сейчас не зажую пару банок тушенки и не посплю хотя бы часа 4, то болотнику придется сжигать еще один труп. Захаров с Ноком переглянулись. Ну да, фигли им не переглядываться. Из них болотник энергию не качал, а это еще то удовольствие. По ощущениям, я будто пару марафонов пробежал. «Снайпер прав», — сказал припас. «Ночь скоро, какие тут дальние переходы по зоне? Проще сразу в болоте утопиться, благо далеко ходить не надо». Уговорили, недовольно буркнул Захаров. «Только я со своим чокнутым братцем в одном доме ночевать не буду. У нас с ним кардинальное несовпадение некоторых взглядов на жизнь. Я реально опасаюсь быть вылеченным от этого недуга во сне, причем хирургическим путем». «Ай, не надо», — махнул рукой припас. «Сейчас я костерок разведу, тушенку подогрею, Хлеб на огне обожгу, чтоб хрустел. А потом около костра и поспать можно. Не сталкеры мы, что ли? Я, например, под крышей спать не люблю. Ощущение, как в тюрьме. То ли дело на свежем воздухе. «Годится», — кивнул я.